Горожане же днем бились с турками, а ночью спускались во рвы и делали подкопы в откосах рва в сторону поля и прокопали землю за стенами во многих местах, закапывая множество сосудов с пушечным порохом. Также и на стенах приготовляли множество сосудов, наполняя их смолой, и серой, и коноплей, и пушечным порохом. А когда же в ежедневных боях прошло 25 дней, безбожный приказал снова прикатить ту огромную пушку, ибо, надеясь скрепить ее, стянули железными обручами. Когда выстрелили из нее, тотчас же разлетелась пушка на множество частей. Он же, безверный, увидев, что постигла его неудача, вскоре приказал, собравши все силы, подкатить к стенам огромные крытые туры. И когда установили туры по всему краю рва, захотели, заполнив рвы бревнами, хворостом и землей, придвинуть и прислонить туры к стене так, чтобы, подкопавшись под стену во многих местах, обрушить ее на землю. И когда люди, приступив во множестве к стенам, стали засыпать рвы, горожане зажгли сосуды с порохом, закопанные по ту сторону рва, и внезапно загремела земля, словно гром великий, и поднялась вверх с турами и с людьми, как от бури сильной, до самых облаков, и был так страшен треск рушившихся тур и вопли, и стоны людские, что побежали и те, и другие горожане со стен в город, а турки подальше от стен. И пылали с высоты, падали с высоты люди и бревна, одни в город, а другие на войско, и рвы наполнились трупами турок. И когда зашли снова горожане на стены и увидели во рве множество турок, тотчас же зажгли бочки со смолой и побросали на них, и те все сгорели. И так с Божьей помощью избавился город в тот день от безбожных турок. Злонравный же Магомед со множеством воинов своих смотрел издали на случившееся и думал, что же предпринять. Так и враги, все испугавшись, отступили от городских стен. Греки же, выйдя из города, перебили во рвах еще оставшихся в живых турок и, собрав их в несколько куч, сожгли вместе с уцелевшими турами. Цезарь же с патриархом и весь священный клир молились во всех церквях и благодарили Бога, надеясь, что уже настал конец войны. Также и тот зловредный Магомед, много дней просовещавшись, решил уже отступить во свояси, ибо уже открылся морской путь и ожидались отовсюду помощь городу. Но так как беззакония наши поднялись выше глав наших, и от грехов наших отяжелели сердца наши, и не слушаем мы заповедей Божьих, и по путям его не ходим, то куда скроемся от его гнева? В городе цезарю и патриарху дали люди плохой совет, говоря так: поскольку он зловредный, столько дней стоит под городом, и воюя, и снова готовится, пошлем к нему с предложением мира. Что и сделали. Тот же коварный, услышав об этом, возрадовался в сердце своем, решив, что какие-то тяготы претерпевает город, и, раздумав отступить, начал переговоры о мире. И так ответил посла: «Раз Цезарь решил так мудро и просит мира, и я так же поступлю, но пусть уйдет Цезарь из города в Морею, а также без помех, патриарх и все люди, которые того захотят, оставив мне город пустым. И я заключу мир навеки, и не возьму коварных умыслов, и не нападу ни на Морею, ни на острова его. А те, кто не захочет покинуть город, пусть будут под властью моей безопасности для себя и без горя». Услышав все это, Цезарь, патриарх и все люди восстанали из глубины души и, простирая руки к небу, восклицали: «Заступник наш Господь, призри с высоты славы своей, низложи гордыню, нечестивцы этого, и избав город свой, ибо мы, люди твои, и овцы пажити твоей, живущие во дворе твоем единым стадом, и куда мы уйдем, оставив пастыря и наставника своего? Нет, Господи наш и Царь, нет, мы да умрем все здесь, на святом дворе твоем, во славу величия твоего». И так снова приготовились к боям, сетуя о посольстве своем к Магомету, ибо этим удержали его. Через 3 дня доложили окаянному турку, что ту пушку огромную отлили на славу, и так пришили еще раз испробовать ее, и приказал он войску своему снова приступить к городу и биться не переставая. Это все за грехи наши Бог допустил, чтобы сбылось все предсказанное о городе, еще при Константине Великом, Цезаре и Льве Премудром, и возмещенное Мефодием Потарским. В 6-й день мая месяца снова безверный повелел стрелять по тому же месту стены, по которому били из многих пушек уже 3 дня. И когда расшатали стену, ударили из большой пушки, и рухнуло много камня. Еще раз ударили, и обвалилась большая часть стены. И хотя уже настал вечер, турки стреляли из многих пушек в то же место, и так всю ночь, не давая горожанам заделывать брешь. Греки же в ту ночь построили большую башту напротив пролома. На утро же турки снова ударили из большой пушки пониже разрушенного места, и вывалилась большая часть стены. И так во второй раз, и в третий, и когда образовался большой пролом, множество людей и боевым криком бросилось к тому месту, толкая друг друга. Туда же устремились и греки из города, и стали рубиться, встретившись лицом к лицу, рыкая, словно дикие звери. И было страшно видеть дерзость и крепость сражающихся. Зустенея же снова собрал много воинов и с кличем напал на турок столь смело, что мгновение ока сбросил их со стены и наполнил ров трупами. А Мурад же некий янычар, могучий челом, смешавшись с греками, прорубился к Юстиниане и начал яростно с ним рубиться. Тогда один грек, соскочив со стены, отек ему ногу секирой и так избавил Юстиниане от смерти. Флабурар же, западный Амар Бей, своим полком напал на греков, и разгорелась жестокая битва. Тогда из города подоспел на помощь грекам стратик Рыхковей со множеством людей и в яростной схватке с турками отогнал их до того места, где находился Амар Бей. Тот же, увидев, как Рыхковей беспощадно рубит турков, обнажил меч и напал на него, и оба ожесточенно рубились. Рыхковей же, став на камень и взяв меч в обе руки, ударил противника по плечу и рассек его надвое, ибо имел в руках великую силу. Множество турок с яростными криками окружили его и рубили. Греки же всеми силами пытались его отбить, но не смогли, хотя многие из них пали. И рассекли турки Рыхковея на части и прогнали греков в город. И зарыдали греки. И пришли в отчаяние от гибели Рыхковея, ибо был он доблестный и мужественный воин, и любим был Цезарем. И уже когда наступила ночь, прекратилась сеча, и разошлись оба войска. И турки начали снова стрелять из пушек по разрушенному месту, а горожане начали расширять башту и возводить ее по всей ширине пролома, и поместили в ней многие пушки скрытно, ибо та башта была в пределах города. Наутро же турки, увидев незаделанный проем в стене, тотчас же ворвались и напали на греков. Греки же, обороняясь перед ними, а турки издавали боевые кличи и нападали в великом множестве, рассчитывая, что уже одержали победу. Когда же сгрудилось много турок, греки расступились и ударили по ним из пушек, и многих убили. И когда отстреляли пушки, внезапно напал на врагов из города Палеолог, стратик Сингурла, и множеством людей, и бился с ними жестоко. Восточный же Флабурар Мустафа стремительно напал на греков с большими силами, яростно рубился с ними и прогнал их в город, и уже хотел овладеть стеной. Однако тысячник Федор, соединившись с Юстинианом, поспешил на помощь, и разгорелась ожесточенная схватка. Но все же турки одолели их. Цезарь же был в притворе Великой Церкви со всеми боярами и стратегами, обсуждая намерения безбожного, и говоря так: Вот уже который день без устали рубимся с турками. Сколько тысяч людей погибло. И если и дальше так будет, всех нас перебьют и город возьмут. Собравшись с избранными своими, выйдем из города ночью в удобное время и с Божьей помощью нападем на них, как прежде Гидеон на Мадианян, и умрем за Божьей церкви или добьемся избавления». Так советовал он, и многие к тому же склонялись, ибо знали храбрость и силу его. Был он могуч телом и силой подобен исполину. Кир Лука, архидука, и епарх Николай долго молчали и сказали так. «Вот уже 5 месяцев прошло с той поры, как начали воевать с турками, моля о милости Божией. И если будет воля твоя, то можем и еще 5 месяцев сражаться с ними. Если же не будет Божьей помощи, и так поступим. В 1 час все погибнем и город погубим». Великий же доместник, и с ним Логофет, и многие другие вельможи советовали, чтобы вышел царь из города, взяв с собой отборных воинов, сколько можно, чтобы снять осаду и не давать дуркам так дерзко приступать к городу, и со стены получить необходимое. И еще, услышав об этом, соберутся к нему многие христиане. И пока так размышляли, донесли Цезаря, что турки уже зашли на стену и одолевают горожан. Цезарь же и все вельможи и стратеги вскочили на коней, и, обогнав Цезаря и вельмож, стратеги поспешили на помощь и встретили множество бегущих людей и с побоями возвратили их. Юстиниане же с другими стратегами бился с турками уже в городе, но, отступая перед врагами, то, получив подмогу, возвращался и сражался с ними, а другие турки, соорудив несколько помостов, въезжали в город на конях. Стратеги же, все объединившись, юстиниане напали яростно на турок и оттеснили их до стен. Однако многие турки, ворвавшись в город, конные и пешие, снова заставили стратегов отступить и ожесточенно били с ними, набрасываясь на них, словно дикие звери. И если бы не поспешил к ним Цезарь, пришел бы конец городу. Но Цезарь, подоспев, кликнул, одобряя своих, и рыкнул, словно лев, напал на турок с отборными своими пехотинцами и конниками и рубил их беспощадно. Кого настигал, рассекал надвое, а иных разрубал пополам, ибо ничего не могло удержать его меч. Турки же призывали друг друга воспротивиться силе его и напасть на него, и всякое оружие метали в него, и стрелы бесчисленные в него пускали. Но, как говорится, победа в бою и поражение царское по Божьему по промыслу совершается. Оружие все и стрелы попросту падали, и, прилетая мимо, не задевали его. Он же, имея лишь меч в руке, рубил их, и те, на кого он нападал, обращались в бегство и расступались перед ним. И погнал их к разрушенному месту. И здесь их, стеснившихся в русском проломе, перебили множество, а иных вытеснили из города, из Орвы. И так с Божьей помощью в тот день Цезарь избавил город. И когда наступил вечер, турки отступили.